В зале остались Горчаков с Валевским. «Присядем», — сказал князь. «Не знаю, как вы, любезный граф, а я едва таскаю ноги. Мы с вами отдохнем. Сейчас такое время, когда идеи рождаются быстрее кроликов. Но идеи тут же превращаются в акции, а великие проекты становятся шарлатанством. Наши отцы и деды были счастливее нас». Понятливые лакеи затворили двери. Выказывая любезность, Наполеон III начал так. «Глубоко сожалею о ваших потерях в Севастополе». «В основном», — отвечал царь, — «мы страдали от ваших нарезных ружей Минье, стрелявших не круглыми, как у нас, а коническими пульками, летевшими на большое расстояние. У нас не было цели продолжать эту бессмыслицу. Тем более, что Крым для парижан казался дальше Кайены». Александру II этот разговор был неприятен, но он умолчал, что в Крыму сражалась лишь четверть русской армии, а три ее четверти дымили бивуаками на западных рубежах империи, готовые отбить нападение Австрии, а может быть Швеции, даже Пруссии. Австрия, как и следовало ожидать, костью торчала в горле французского императора. Ее надобно устранить из Италии. Он завел речь на тему, которая в Осборне была отвергнута Викторией. Франция должна вернуть естественные границы по Рейну и Альпам. Согласитесь, что Рейн для французов то же, что Босфор для русских. Мудрое равновесие Европы разрушено Венским конгрессом. Прошло уже столько лет, боже мой, сколько лет! Царь намекнул. Россия согласна на забвение условий Венского конгресса 1815 года, если Франция поможет России аннулировать Парижский трактат 1856 года. Я и сам считаю его лишь временной комбинацией, как передышку мирного времени, чтобы снова поставить вопрос о войне. Вернемся к страданиям Италии. Наполеон III увлекал Александра II на открытую схватку с Австрией ради освобождения итальянцев и создания единого государства на Апеннинском полуострове. Но в памяти русского царя были еще слишком свежи воспоминания восьмилетней давности, когда его отец взялся своими руками разгребать чужой жар в Венгрии, и окончилось это тем, что его отблагодарили войной с коалицией. Александр II сухо заметил, сейчас важнее контакты России с Францией. Горчаков привез проект договора о русско-французской дружбе, который и ложился в основу Штутгартского свидания, но императоры сходились медленно. Поначалу царь показался Наполеону III человеком хмурым и тугодумным. Постепенно он оживился, стал откровеннее и сердечнее. Этим сразу же и решил воспользоваться император Франции. «Все прекрасно», — сказал он. «Но между нашими странами затесался щекотливый вопрос, тревожащий не одного меня, но и всю европейскую дипломатию. Франция имеет нравственные обязательства не только к страданиям Италии, но и к страданиям, угнетенной вами Польши». Александр II с трудом сдержался перед Наполеоном. «Любое вмешательство извне во внутренние дела России может испортить любые и самые наилучшие намерения. Но перед свитой он уже не стал себя сдерживать. Со мной... осмелились говорить о Польше? Вы подумайте, господа, он осмелился говорить со мной о Польше?» При этом подбородок царя дрожал. Горчаков, нагнувшись к уху барона Жомини, шепнул ему, «Неужели вся наша работа псам под хвост?» Тут не кстати к нему подошел Бисмарк, срочно прибывший из Франкфурта, дабы пронюхать, чем благоухает в Штутгарте, и почтительно просил князя представить его русскому самодержцу. Александр II скользнул по Бисмарку рассеянным взглядом, еще продолжая высказывать бурное негодование. «О чем бы говорить, но только не о Польше!» Бисмарк все волновался. Не было ли разговора о Шлезвиг-Гольштейне? Горчаков обидел Бисмарка с презрением нескрываемым, отозвавшись об этой чисто немецкой проблеме. «Послушайте, мой друг, речь идет о сильной головной боли». а вы тревожитесь о сохранении прически. Взяв себя